Гаэр, море. Белегаэр. Гаэрис, синдаринское имя Оссе. Происходит, вероятно, от корня Гаия, ужас, трепет, то есть это название морю было дано эльфами, когда они увидели его впервые. Гвайт, народ, племя. Гвайт и Мирдайн, сравните, Энедвайт, срединный народ. Гват, ват, тень. Дельдуват, гватло. Производные формы в Эридветрин, Тхурин, Гветиль. Это синдаринское слово означало «тусклый свет», а не тени, отбрасываемые предметами. Для них было слово «морхайнд». Гиль – звезда. Дагур Нуин Гилиаф, Озгилиат Аф, Гилиаф – множество звезд. Гиль Эстель, Гиль Галад. Гириф – содрогающийся, Нэнгириф. Глин, блеск, применительно к глазам, Маэглин. Голод, синдаринская форма квинийского Нолдо. Гул, множественное число, Голодрим и Гелит, Аннон ингелит. Гонд, камень, Гондолин, Гондор, Гонхиррим, Ангонаф, Серегон. Название для потаенного города Тургон первоначально взял из квинийского наречия Ондо, Гонд и Линде, петь. Ондо-Линде. Но в легендах была более известна синдаринская форма названия Гондолин, Гонд-Долен, потаенный камень. Гор. Ужас, страх, гортаур, гортол. Слово горов того же значения вместе с гор встречается в горгоров. Грот, грод, пещера, подземное жилище. Менегрод, ногрод. Гул, чары. Дол, гулдур. Минасмор, гул. Это слово происходит от того же корня, что нгол, появляющаяся в Нолдор. Сравните, квенийская Нолле — мудрость, знание. Однако синдаринская форма использовалась чаще, с явно отрицательным оттенком в сочетании «моргул» — черные чары.